«Ирочка! Не было!» — воскликнул Митрофан Порфирич. «Здоровьем дочери поклянусь! Мамой покойной!» Это были очень серьезные клятвы. Ирина Васильевна слегка успокоилась и потребовала. «Расскажи все, как на духу». «Говорю же, не помню», — досадливо скривился Митрофан Порфирич. «У нас на даче я здорово нагрузился. Кажется, щипнул ее или что-то... Ну, не помню, вроде как в шутку. А она мне в лицо, глаз на задницу натяну». «Кира Анатольевна слов таких не употребляет», — засомневалась Ирина Васильевна. «Да вот те крест». Митрофан Порфирич быстро и неумело перекрестился. «Да, правильно про таких, как ты, соседка Клава говорит», — осуждающе произнесла Ирина Васильевна. «С кем выпил, на то и полез». «С Людкой-то у тебя», — коснулась Ирина Васильевна запретной темы. «Тоже, небось, по пьяному делу завертелась». «Угу», — подтвердил Митрофан Порфирич, хотя это было только наполовину правдой. «Так значит, сватья нам подарочек приготовила». Поспешно вернулся он к первоначальной теме. Они обсудили, как вновь открывшиеся обстоятельства повлияют на судьбу дочери, и пришли к выводу, что Лика должна в первую голову о себе думать. А если будут поползновения превратить ее в няньку при двух младенцах, то дать решительный отпор и резко поставить вопрос о жилплощади. То есть пусть Кира Анатольевна с мужем меняется, пилят две квартиры на три, чтобы Ликина семья отдельно проживала. Ночью настроение Ирины Васильевны неожиданно переменилось. Она лежала без сна, слушала мирное сопение мужа и вспоминала, как он каялся в том своем поступке. Даже плакал. Но от ребенка не отказывался. И этот точно не его. Митрофан своих детей не бросает. Он порядочный мужчина, хотя и со слабостями. 3 года их кровати были разделены тумбочкой. Наказание Митрофан в целом переносил стойко, но регулярно с домогательствами залезал на кровать жены под одеяло. Она отказывала, хотя самой хотелось, спихивала его. Почему-то представлялось, что ее страдания — это неотъемлемая часть страданий мужа. Если она не будет страдать, то ему не больно горько покажется. Муж и жена — одна сатана. Когда кончилось воздержание после одной телевизионной передачи, которую Ирина Васильевна смотрела в одиночестве, муж по субботам работал на халтурке. Смазливая, длинноногая и длинноволосая журналистка брала интервью у художника. Показали его картины, каляки-маляки, как у детсадовского ребенка. И сам художник был, мало сказать, невидный, просто гриб-сморчок, да еще не свежий, а давно сорванный. Тем удивительнее были вопросы журналистки. «О ваших победах над женщинами ходят легенды. Вы были 5 раз женаты, а сейчас опять свободны», — жеманно поинтересовалась девушка. И закинула ногу на ногу, что показали крупно, а также алчный взгляд сморчка на ее оголившиеся до неприличия ноги. «Легенды, легенды!» — многозначительно и довольно рассмеялся художник. «Но все-таки кокетничала ведущая. Правда, что у вас есть внушительный донжуанский список?» «Выдумки». Он достал из внутреннего кармана записную книжку, потряс ею в воздухе. «Что здесь внушительного?» «Дайте», — потянулась журналистка. Художник быстро убрал руку. Они немного со смешками поборолись за книжку. Сцена, на взгляд Ирины Васильевны, примерская. Потом журналистка стала допытываться о числе женщин, прошедших через постель художника. Он кокетничал и отнекивался. «Давайте, — предложила ведущая, — я буду называть цифры, а вы их подтвердите. Скажем, 2 десятка соблазненных девушек. В средней школе. Неужели 50? Колоссально! Для разминки. Боюсь произнести 100? Угадали порядок. То есть речь идет о сотнях, — чему-то обрадовалась девушка. А в конце передачи выяснилось, что похотливый сморчок написал книгу о своих любовных похождениях. Этот скромняга заявил, что все случаи он описать, конечно, не мог. Упомянул только известные имена — актрис, художниц, телеведущих. Ирине Васильевне от этой передачи стало дурно. Если такой замухрышка в сравнении с ним Митрофан, первый парень на деревне, стольких женщин обесчестил, то что говорить о нормальных, здоровых мужиках? А 3 года отлучения от тела? всякому терпению конец приходит.